Глава 26. Старый закон. Мне пришлось смириться с тем, что лекарь проверил меня на скрытые травмы. Спорить с ним было бесполезно. Тем более, что Виноградова в этом вопросе была на стороне гостя, а Нечаева не торопилась вмешиваться, просто наблюдая за ситуацией. Хотя я был уверен в том, что девушка прекрасно знала, что со мной все в полном порядке. Впрочем, много времени диагностика не заняла. Рядом с лекарем появился тотем-ангел, который распахнул крылья и замер на какое-то время, полностью послушный своему хозяину. Ирина Родионовна отошла подальше, словно беспокоясь о том, что попадет под руку Лаврентию Лавовичу, но тот довольно быстро отменил свой тотем и деловито погладил подбородок. «Все в порядке, Павел Филиппович, вы напрасно беспокоились». Я не стал говорить, что вовсе не испытывал подобных эмоций, потому что понимал, в этом случае Любовь Федоровна начнет читать мне нотации о ценности бытия. Удивительно, что никто из смертных никогда не отзывался о жизни с такой теплотой, как мертвые. «Спасибо за вашу заботу», — поблагодарил я. «К слову, вы ведь входите в штат сотрудников, но, насколько я знаю, мы не составили с вами соглашение, не подписали договор, и вы не получаете плату за свой труд». При этих словах Виноградова поперхнулась и выразительно закатила глаза, всем видом показывая, что она думает о дополнительных расходах. «Мастер Чехов, я доволен уже тем, что могу входить в ваш дом и не быть для вас посторонним», — заявил лекарь. «Поверьте, наблюдение за питерским для меня особая удача». При этих словах Арина Родионовна нахмурилась, и я сделал себе мысленную пометку, как можно скорее обсудить с Фомой его тайну. Будет некрасиво, если Нечаева случайно обо всем узнает и решит, что я ей не доверяю. И от этой мысли мне стало не по себе. А уж то, что со мной общается сама Любовь Федоровна, это буквально подарок судьбы, ничего не заметив, продолжил Лаврентий Лавович. «Но все же я настаиваю на том, чтобы мы заключили официальное соглашение на оказание услуг», — упрямо заявил я. «Я хорошо понимал, что при таком соглашении смогу обезопасить домашних и самого себя, потому как лекарь будет официально связан клятвой и не сможет разглашать наши секреты». «Деньги мне не нужны», — твердо заявил парень, чем заставил Виноградову буквально просиять от счастья. «Достаточно будет некой номинальной суммы, которая сделает договор действующим. И я готов обсуждать с вами, о чем могу вести записи». «Как скажете», — согласился я. В этот момент в дверь позвонили. «Я открою», — вызвалась Виноградова, и прежде чем кто-то успел ее остановить, просочилась сквозь пол. «Она ведь понимает, что посетитель ее увидит?» — с затаенным восторгом спросил лекарь. «У мертвых не так много развлечений», — вздохнул я, понимая, что не хочу мешать бухгалтеру припугнуть кого-то из смертных. Внизу раздался звук открываемой двери, а потом сдавленный крик, который почти сразу стал стремительно удаляться. Затем послышался щелчок замка и монотонный голос Виноградовой, которая, судя по всему, что-то читала. «Павел, тебя пригласили на фруктовую вечеринку», — сообщила дама, входя в комнату. «Но ты можешь сказать, что не пойдешь туда, потому что приглашение съела кошка, или же сошлись на бешеное привидение». Я усмехнулся. «Мне незачем это делать. Я совершенно точно пойду туда. Правда, не ожидал, что и мне пришлют приглашение из секретариата». «Это приглашение от частного лица», — возразила женщина, протянув мне конверт, который она даже не вскрыла. Впрочем, для призрака это было не обязательно. Я взял конверт и прочитал имя отправителя — Свиридова Елена Анатольевна. Мне даже не пришлось открывать пакет, так как бухгалтер уже озвучила содержание письма. «Вам придется сообщить ей, что она опоздала с приглашением», — сказала Нечаева. «Я бы не стал составлять ей компанию ни при каких обстоятельствах», — заявил я и тут же пояснил. «У этой семьи крайне крепкая хватка, и я полагаю, что совместное посещение мероприятия в Яблоневом саду они намерены обставить так, чтобы после него ни у кого не осталось сомнений в намерениях наших семей». Нечаева закусила губу, явно ощущая себя неловко. Я подошел к ней и бережно взял за руку. «Спасибо, что спасли меня от необходимости врать Свиридовой. Мне пришлось бы сказаться больным, чтобы обосновать свой отказ от встречи». «Это не обернется скандалом», — осведомилась девушка. «Только если я начну петь частушки прямо посреди великосветского общества». «Я тоже знаю несколько штук», — девушка лукаво улыбнулась. «И если бы вы решились оскандалиться, то я бы составила вам компанию». «Спасибо, я в вас не сомневался». Позади деликатно откашлялся лекарь. «Мне, пожалуй, пора. Буду ждать вашего звонка, а на днях загляну, чтобы проверить Евсеева и принести книги, которые ему обещал». «Благодарю вас, Лаврентий Лавович». Я пожал ему руку и позволил Любовь Федоровне проводить гостя. «Елена Анатольевна, видимо, решила разорвать помолвку», задумчиво сказала Арина Родионовна, глядя на конверт, как на ядовитую змею. «Или же ей нужен повод, чтобы объявить, что наши семьи готовы породниться», нехотя отозвался я. «Ее младшая сестра, скорее всего, не была приглашена в Яблоневый сад, так как ее сила еще в процессе раскрытия, а в таком состоянии она может повести себя неразумно». «То есть у ваших семей есть предварительная договоренность», начала Арина. Но я мягко ее прервал. «Никаких договоренностей нет. Я волен сам распоряжаться своей судьбой. Но Елена Анатольевна признала, что ее отец рассматривает мою кандидатуру для младшей дочери». «Он судья, насколько мне известно», – осторожно отозвалась девушка. «Это ничего не меняет», – я пожал плечами. «Я имею в виду, что он наверняка не привык получать отказ», – усмехнулась Нечаева. «Значит, настало время для нового опыта». Девушка взглянула на часы и вздохнула. «Мне пора, Павел Филиппович. Надо подготовиться к мероприятию». «Я помню, что вы говорили о времени, которое приходится на это тратить девушке. В этот раз мне надо распорядиться о цвете ткани, чтобы наши костюмы совпадали по тону». Нечаева бросил на меня короткий взгляд, словно проверяя, не передумал ли я. «Синий», — кивнул я и нехотя направился к лестнице. «Я вызову вам машину. Питерский сегодня взял выходной, а сам я вожу скверно. Не хотелось бы рисковать вашим здоровьем». «Вы о своем тоже заботьтесь, а у меня вроде как должно быть 9 жизней». Девушка мне подмигнула и направилась вниз по ступеням. Я проводил ее до арки, по пути позвонив в службу извоза. На сгибе моего локтя лежала узкая девичья ладонь, волосы Арины пахли цветами, и мне вдруг захотелось, чтобы она никуда не уезжала. Никогда. «О чем вы сейчас подумали?» – спросила девушка. «У вас такое лицо, будто вы что-то задумали». «Ничего особенного», – отозвался я, – «просто день выдался суматошным». Мы попрощались, когда подъехала машина, и водитель вышел, чтобы открыть заднюю дверь. «Напишите, как доберетесь домой», – попросил я. «Хорошо». Арина вновь мне улыбнулась и скрылась в салоне. Автомобиль отъехал, и мне показалось, что даже солнце стало чуть более тусклым. И появилось странное ощущение, что кто-то на меня смотрит. Я оглядел раскинувшуюся передо мной улицу, но не увидел ничего подозрительного. Когда я вернулся во двор, в кармане завибрировал телефон. Звонила бабушка. «Здравствуй», — отозвался я. Она сразу же начала с важного. «Я знаю, что тебе прислали приглашение от Свиридовых. Ответственно заявляю, что моего участия в этом нет. И если ты решишь отказаться...» «Конечно же, откажусь», — ответил я. «Я уже говорил с Еленой Анатольевной по поводу планов ее батюшки относительно меня, и мне не хочется иметь с этой семейкой ничего общего». «Ты спас эту девушку, рисковал своей жизнью, чтобы ей помочь, и это могли воспринять как знак твоего расположения к ней или семье в целом. Сейчас поговариваю, что ты заинтересован в Елене, и пусть упоминать о том событии в резиденции никто не решится, но сам факт твоего геройства уже стал достоянием общественности. Думаю, что не без помощи судьи Свиридова. Он подсуетился, чтобы создать слухи. Ему придется создавать что-то иное, потому что в Яблоневый сад я пойду с другой девушкой». «Ты уверен?» — в голосе бабушки мне послышались довольные нотки. «Более чем». «Арина Родионовна согласилась, чтобы ты ее сопровождал?» «Она сама предложила». «Ты серьезно?» — возмутилась княгиня. «Павел Филиппович, ты вынудил девушку саму попросить тебя пойти с ней на мероприятие?» «Я все сделал правильно, Софья Яковлевна», — усмехнулся я. «Я не согласился из вежливости, если ты об этом, и предложил ей надеть цвета нашей семьи». И только сейчас я понял, как это выглядело со стороны. На мгновение замолчал, ожидая, пока княгиня осознает сказанное. «Ты ведь понимаешь, что после этого каждый решит, что вы пара?» — заметила бабушка. «Понимаю». «Знаешь, иногда мне кажется, что ты холодный и совершенно не от мира сего, а порой осознаю, что ты умеешь выгадывать момент и делать все правильно». «Это был комплимент?» — осведомился я. «Она хорошая девушка», — ушла от ответа княгиня. «И я видела, как она беспокоилась о тебе в резиденции. Любовь Федоровна тоже отзывается о ней положительно. Мне этого достаточно, и неважно, насколько у нее солидная семья». «Ты и так говоришь, будто...» «Никто не заставит тебя или ее принимать решение, мой мальчик. Но ты должен понимать, что мало кто решится встать на пути некроманта, который заявил о своих правах». От этих слов мне почему-то стало теплее на душе. «Я вышлю для Арины Родионовны кое-что в подарок», — безапелляционно заявила Чехова. «Адрес я знаю». «То бы сомневался», — хмыкнул я. «А есть что-то, чего ты не знаешь?» «Наверняка ты умудряешься кое-что от меня скрывать», — беспечно ответила бабушка. «Нам стоит увидеться и поговорить», — предложил я. Княгиня тотчас осторожно уточнила. «Что стряслось? Обычно это я от тебя заманиваю к себе в гости». «А может, я просто становлюсь взрослым?» — предположил я. «Не стоит, мой мальчик, быть взрослым очень скучно. Я вот сама стараюсь таковой не становиться». «А кто-то называл себя старушкой», — напомнил я. «Глупости. Вероятно, я просто выпила слишком много вина. Но ты ловко уходишь от темы. Что там у тебя произошло?» «Мои тотемы начали вести себя немного странно. Они стали походить на питомцев. Если раньше они казались холодными и бесчувственными...» «Не беспокойся об этом», — с ощутимым облегчением ответила женщина. «Я все тебе расскажу при встрече, но поверь, ничего страшного не происходит». «Это хорошо», — ответил я и покосился на скучающего Ярослава. «К слову, ты знаешь, что в Петрограде появился некто, способный разоплощать призраков? И делает он это массово. Сначала используют фонари и голоса, они и манят, потом угрожают. Те, кто не могут сопротивляться, просто уходят. Остальные впадают в панику. Они крушат дома, в которых обитают, вредят жильцам. Но в итоге все они исчезают из своих пристанищ». «Ты в этом уверен?» – деловито осведомилась некромантка. «Я говорил с мертвым, который остался в доме после того, как там разоплотили всех призраков. Он был напуган и даже не вышел на мой фонарь, хотя был голоден. Но все же рассказал, что первыми ушли все духи женщин и лишь потом мужчин». «Что-то в этом есть», — задумчиво произнесла княгиня на другом конце провода. «Не пускай никого в дом. Я уверена, что Любовь Федоровна достаточно сильна, чтобы не поддаться зову, но все же стоит подкормить ее до полного насыщения. У тебя еще есть нужные тебе призраки в доме?» «Есть один, но он привязан к предмету, который можно носить с собой». «Его тоже накорми, голодными они будут в опасности, а я постараюсь выяснить, что это может быть». «Такое уже случалось?» «В этом мире все уже было, дорогой, и все новое — это хорошо позабытое старое. Надо только покопаться и найти». «Спасибо, я буду тебе очень благодарен». Мы попрощались, и я прервал разговор. Убрал телефон в карман и зашагал к крыльцу. «Господин адвокат», — позвал меня голос со спины, и я резко обернулся. В арке стояла Елена Свиридова собственной персоной. Она была облачена по своему обыкновению в красное. На сей раз на ней был тесный пиджак с высоким воротником и двойным рядом мелких пуговиц и узкая юбка, едва прикрывающая колени. Как обычно, образ дополняли туфли на высоких каблуках. «Я знаю, что мы условились созвониться, но мне нужно с вами поговорить». Девушка закусила губу, словно и впрямь нервничала, и я предложил: «Если дело не терпит отлагательств, то проходите». Я жалел, что она застала меня во дворе. Я предпочел бы притвориться, что меня нет дома, лишь бы не общаться с этой дамой сейчас. «Я долго не решалась явиться к вам», — призналась девушка. «Сделала круг по кварталу, прежде чем заставила себя остановить машину и войти в ваш двор». Я подумал, что она вполне могла видеть, как я провожаю Нечаеву. Отчего-то мне не понравилась эта мысль, но пришлось нацепить на лицо дружелюбную улыбку и распахнуть дверь. Девушка прошла в холл и вздрогнула, заметив Виноградову на лестнице. Та окинула гостю холодным взглядом и уточнила: «Павел Филиппович, вы решили нанять горничную? Если так, то скажите ей, что я буду следить и не позволю ничего стащить». Я с укором покачал головой. «Любовь Федоровна, это моя знакомая Елена Анатольевна. Она уже бывала у нас». «Я не могу помнить всех фифочек, которые увиваются вокруг вас, княжич». Я понимал, что призрачная дама нарочно разыгрывает весь этот спектакль, потому что она никогда бы всерьез не стала обращаться ко мне на «вы». «Вы та самая Виноградова?» — сдавленно спросила Свиридова и неловко обозначила короткий поклон. «Других нет», — усмехнулась призрак, окатив гостью снисходительным взглядом. «Чай не предлагаю, у меня слишком много дел». С этими словами она прошла сквозь стену и выглядела это красиво. «Она правда здесь живет?» – пораженно спросила адвокатесса. «Обитает», – поправил я и продолжил. «Вы ведь знаете, что я некромант, а значит, удивляться призракам в доме было бы странно». «Я слышала об этой даме», – шепотом сообщила девушка. «Отец как-то рассказывал, что вокруг ее гибели ходило много слухов, а на самом деле все было куда более жутко». Я поднял руку, призывая гостю замолчать, потому что был уверен, что Виноградова все слышит. и может не оценить, что за ее спиной обсуждают ее смерть. Если она когда-нибудь пожелает, то расскажет обо всем сама. «Мы не говорим о произошедшем», — коротко сообщил я. «А она вам не рассказала», — догадалась Свиридова, и ее глаза от чего-то сузились. «Может, поговорим о цели вашего визита?» — я с трудом смог улыбнуться. «У меня был очень тяжелый день». «Вы ведь отстранены от работы», — заметила гостья. «Мне нельзя оказывать услуги адвоката, но при этом никто не запрещает мне оставаться некромантом и творить свои темные дела». «Вы пытаетесь нагнать на меня жути». Елена Анатольевна прошла в приемную и устроилась на диванчике. «Но я слишком хорошо помню, что произошло на той дороге, где вы встали между мной и тем страшным человеком». «Если вы желаете поговорить об этом, то давайте сразу уточним. Я сделал то, что посчитал правильным. Пусть некромантов и считают темными, но мы не чудовища». «Вы рисковали жизнью. Я далеко не слабая, Павел Филиппович, но не смогла противостоять душегубу. Он убил бы меня, если бы не вы». «Давайте я окажу вам услугу. Знаю, что благодарить вы не умеете, и мы оба понимаем, что мне это совсем не нужно. Сделаем вид, что вы сказали спасибо, а я был этим польщен и ответил вам «пожалуйста». «Все немного сложнее, чем вы думаете, Павел Филиппович», — вздохнула девушка, ее щеки покрыл румянец. «Я вам обязана, и вы тоже в некоторой мере теперь мне обязаны». «И о чем речь?» «Есть старый закон империи, который гласит, что благородная незамужняя девушка, которую спас свободный благородный мужчина, должна стать его спутницей». Наверху что-то с грохотом упало. И мне показалось, что эта Любовь Федоровна уронила телевизор.